Сенат приказал Ковтыревым содержать 2 недели на хлебе и на воде, других наказать плетьми. Оберполицмейстер Бахметьев донес, что при запечатании на Красной площади ларей со старым платьем, которым производится торговля, один из продавцов синодальной конторы солдат бросил из-за людей камнем и проломил голову солдату. И хотя продавцы Витошья и были схватаемы, но по малочисленности команд всегда их отбивали разных чинов люди. Сенат приказал высечь плетьми солдата синодальной конторы. Купцы согласились на предложение Еропкина. За ними выступили раскольники. Они подали Еропкину записку «За руками», в которой просили позволить им купить или построить против Преображенского в земляном валу карантин и содержать его на свой счет, только с тем, чтоб все они освобождены были от докторских осмотров и офицерских распоряжений. Двое из просителей, Пимен Алексеев и Иван Прохоров, были введены в Сенат, где им объявлено, что больницу в означенном месте им построить можно, но уволить от докторских осмотров и офицерских распоряжений нельзя. Просители согласились. В этот день, 7 сентября, в Сенате присутствовали 4 – Рожнов, Похвиснев, князь Козловский и Еропкин. 12 сентября присутствовали только 3 – Рожнов, Еропкин и сам фельдмаршал Салтыков. На другой день, 13 числа, Салтыков приехал в Сенат и опять застал только 2 – Рожнова и Еропкина. Старик не выдержал и 14 числа отправил императрице отчаянное донесение. Болезнь уже так умножилась, и день ото дня усиливается, что никакого способу не остается оную прекратить, кроме чтобы всяк старался себя охранить. Мрет в Москве в сутки до 835 человек, выключая тех, коих тайно хоронят, и все от страху карантинов, да и по улицам находят мертвых тел по 60 и более. Из Москвы множество народу подлого побежало, особливо хлебники, калачники, маркетанты, квасники, и все, кои с ясными припасами торгуют, и прочие мастеровые. С нуждою можно что купить съестное? Работ нет, хлебных магазинов нет, дворянство все выехало по деревням. Генерал-поручик Петр Дмитриевич Еропкин старается и трудится неусыпно оное зло прекратить, но все его труды тщетны, у него в доме человек его заразился, о чем он меня просил, чтоб донесть вашему императорскому величеству и спросить милостивого увольнения от всей комиссии. У меня в канцелярии также заразились, кроме что кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несчастье. Я всячески генерал-поручику Еропкину помогал, да уже и помочь нечем. Команда вся раскомандирована, в присутственных местах все дела остановились, и везде приказные служители заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время отлучиться, пока оное по наступающему холодному времени может утихнуть, и комиссия генерал-поручика Еропкина ныне лишняя и больше вреда делает, и все те частные смотрители, посылая от себя и сами ездя, более болезнь развозят. Ныне фабриканты делают свои карантины и берут своих людей на свое осмотрение. Купцы также соглашаются своих больных содержать. Раскольники выводят своих в шалаши. Не дожидаясь ответа на свою просьбу, того же 14 сентября Салтыков уехал в подмосковную на 2 дня. Разумеется, этот поступок оправдать было нельзя. Он объяснялся тяжким положением начальника, предчувствия своей беспомощности, одиночества. Все разъезжаются, мог думать старик, бросают свои должности, оставляют меня одного. Ну что я один сделаю, чем помогу? Распоряжается всем Еропкин, он останется, а я вздохну 2 дня на чистом воздухе. Разумеется, его 2-дневное отсутствие не было бы замечено, если бы на другой же день отъезда фельдмаршала 15 сентября не произошел в Москве бунт. Бунт сопровождался страшным, отвратительным, небывалым явлением – убийством архиерея. В 1767 году умер московский митрополит Тимофей, принадлежавший к числу людей, которых называют добрыми, и этим словом отделываются от более точного определения характера. При добром митрополите сильная власть у консистории, ее злоупотребление – поноровка явлением непозволенным, поноровка из-за взяток. Преемником Тимофея был Амвросий Зертис-Каменский, человек с другим характером. Энергический Амвросий, знавший хорошо московские беспорядки, потому что перед этим был архиереем Крутицким, следовательно, жил в Москве, решился искоренить эти беспорядки, дать силу регламентам, указам предприятие трудное, потому что одним из главных источников беспорядков была крайняя бедность белого духовенства. Обязательная женитьба в ранней молодости – условливало многочисленное семейство, обеспечить содержание которого, обеспечить приличное воспитание детей – задача тяжелая и для государства побогаче России. Отсюда искание средств жизни с ущербом достоинства, отсюда та алчность, которую издавна так легкомысленно порицали, над которую так жестоко смеялись в литературе, не давая себе труда объяснить явление. Амвросий ввел порядок в консистории, ибо за нарушение порядка предстоял штраф цепью с кованием в железы и вычет жалования без всякого послабления. Кто не хотел подчиняться новым порядкам, того немедленно удаляли.